Глава 40. Паровозная топка времени. Этнография. Она была из Московии. Хуже того, в смысле, интереснее и невероятнее, из самой Москвы. Он вначале не поверил. Это еще до того, как они первый раз заговорили. Ну и кто бы, правда, поверил сходу в такую биографическую привязку? Москва ведь. Все знают, хотя родные школьные учебники воды в рот набрали, той самой, что не хватает в Амудрие. А мула учитель тоже как-то помалкивает, моргает на прямые вопросы, молит Аллаха отвести прочь все эти бродячие по миру байки о былой столице всего и вся. Однако, чем меньше становится поселок, чем отчетливее барханное наступление за околицей, тем более хочется верить в красивую сказку о былом величии. О том, что когда-то встали молодые ребята из никому не нужного Дарган-Ата могли попасть служить на большущий корабль, затерявшийся в далеком снежном Баренцевом море. Потом всю долгую-долгую жизнь где-нибудь при паровозном депо или на рыночной площади этот состарившийся счастливец будет вслух вспоминать те тяжелые годы как самую большую драгоценность своего существования. Возможно, именно это живое воспоминание и хрустальные ледяные сны из снежного королевства Ледовитого океана позволят ему пережить всех остальных одноклассников. Но у учителя Мулы, по всей видимости, не имеется в родне такого дядьки, зато уж наверняка наличествует инструкция из Ашхабада о пресечении подобных сплетен. Ибо всем известно, что Туркменское ханство является ровесником первого чуда света – египетских пирамид. И именно здесь обнаружены останки первых цивилизованных поселений Homo sapiens. Кроме того, первые письменные источники, найденные на Земле, будем надеяться, что теперь, после начала стройки века, не сенсационные находки о манускриптах, но хотя бы тайные инструкции о доносительстве на распускающих слухи задвинули под сукно. Хочется в такое верить. Так вот, она была из самой Москвы. Тем не менее, еще невероятнее оказалось другое. Она обратила на него внимание. А ведь на нее многие заглядывали. И там были парни явно поцивилизованнее и покруче его. И не столько, наверное, за ее внешность. Сколько-то поколений вывоза иностранцами невест и прочего из России, естественно, в первую очередь отразилось на столице. Понятно, имелся и встречный поток из периферии страны, так что эксперимент не выкристаллизовывался в чистом виде, а заполучил примеси, так что, в общем, за ней пытались более ухаживать именно из-за происхождения. Представьте, потом когда-нибудь на каком-нибудь мальчишнике выдать между делом, что у тебя, мол, имелась когда-то девица-москвичка, понятное дело, из самой Москвы. Рейтинг растет на 400%, а вот он как раз даже и не пробовал. Куда ему? Туркмену из какого-то. Он поначалу пытался врать про Чарджоу, где вроде бы родился дед. Однако здесь, на стройке века, даже про такой известнейший населенный пункт никто слыхом не слыхивал. Но про Ашхабад было нельзя. Уроженцы оттуда присутствовали на стройке реально. Так вот, когда ему было... Может, тяжелое солнце родина наградило его особенной темнотой кожи, превосходящей даже смуглолицых земляков из столицы родного ханства. Ибо... Чем же еще он мог выделиться из тысяч и тысяч? Ну, естественно, здесь на их участке внедрения в маму землю наличествовало только несколько сотен работников. Но ведь все-таки сотен. И тем не менее, в один из самых лучших на свете дней она с ним заговорила. Ну вот получилось у нее такое чудесное настроение именно в тот день. Вдруг, тем утром, она получила хорошее письмо из своей загоризонтной Московии. Он постеснялся об этом спрашивать даже после. Как бы выглядел такой допрос? А вот скажи, почему ты спросила закурить именно у меня, а не... Дурак ты, сказала бы она на это, и весьма вероятно, то оказалось бы вообще последним, что он от нее услышал. Вокруг хватало куда более шикарных парубков. Не стоило делать необдуманные эксперименты.